Глава 22. Спрятанные в детстве. Я осознался где-то в коридоре огромного здания и вышел в зал с фигурами в средневековых доспехах. Как восковые статуи, они стояли недвижимые на фоне стрельчатых окон до потолка. К слову, потолки здесь были огромными, а полы из чего-то вроде застывшего льда, по которому скользило мое отражение. Я пощупал меч. Вот он, слева, висит на поясе. Чуть выше нашлась кобура с пистолетом. Неважно, появилась она, как только я о ней вспомнил, или изначально была здесь. Главное, что есть теперь. «Я хочу найти светимость!» Заорал я, надеясь, что сработает, как в прошлый раз. Но ничего не произошло. Разве что статуи воинов повернули головы и теперь смотрели на меня ничего не выражающими глазами. «Хорошо. Понял. Здесь не шумим». Я осторожно прошел в одну из дверей за спинами воинов и снова попал в коридор с бесконечно длинным рядом дверей всех форм и расцветок. «Посмотрим, что за ними». Я вознамерился открыть локацию, где могла бы найтись светимость, и потянулся к ручке первой двери, простой и белой, как будто из Икеи. В светлой комнате сидели за столом два спрайта и играли в шахматы. Один вполне себе человек, у второго же странно топорщилась рубашка на спине, а из каждой штанины торчало по три фиолетовых щупальца с выпуклыми присосками. Я откуда-то знал, что шахматы тут не просто так. Если человек проиграет, этот осьминог его съест. Но человек тоже это знал, и вместо просьбы о помощи нетерпеливо отмахнулся от меня рукой: «Закрой, мол, дверь!» Я закрыл и распахнул следующую, готическую, с резьбой на ручке. За ней была чья-то спальня, причем совсем не нашего времени. Высокие потолки, окна, прикрытые тяжелыми шторами с бахромой, маленькая, но высокая кровать на резных ножках. В стене спальни был обустроен настоящий камин с дровами, и на них потрескивал огонь. Перед камином стояло кресло-качалка. В нем явно кто-то был. Я переступил порог, и половица под ногой скрипнула. Кресло тут же развернулось вокруг своей оси, будто по мановению волшебной палочки. «В реале кресла так себя не ведут», — напомнил я себе и посмотрел на руки. «Опять какие-то хилые и бледные лапки». А с кресла на меня уставилась старая разукрашенная корга. Глаза густо подведены черным, ресницы склеились от туши, на лице штукатурки килограмм, не меньше, отчего оно походило на кукольное. Но глубокие морщины выдавали возраст. Ярко-розовые губы капризно скривились. «Господин алхимик, ваше снадобье не помогает!» Она явно обращалась ко мне и в подтверждении своих слов провела по щеке и сняла лоскут кожи, обнажив черную гниль. «Фу, блин!» Я отскочил назад и захлопнул дверь. «Был бы еще ключ, закрыл бы на два оборота». «Так, значит, надо обращать внимание на внешний вид двери». Я миновал несколько и присмотрел приятную двустворчатую в японском стиле. «Вот это интересно!» Створки легко отъехали в стороны, а за ними оказалась вовсе не комната. Вернее, вначале был пол с аккуратными лакированными дощечками, но они почти сразу исчезали в густой зеленой траве. Передо мной раскинулся японский пейзаж с небольшими домиками вдали, рядами красных ворот Тори и горами на дальнем плане. Я шагнул через порог. Вряд ли здесь спрятана светимость, но можно попробовать установить связь с эгрегором. Не просто так же попалась такая дверь. Из домика мне навстречу вышли два самурая, я поклонился как мог, но ребята на поклон не ответили и на ходу обнажили мечи. «Да чтоб вас! Что ж тебе не так, эгрегор ты узкоглазый?» Я достал из-за пояса свой, деревянный. Самураи заорали, взлетели в прыжке и уже по воздуху понеслись прямо на меня, выставив вперед мечи. В какой-то момент я был близок к тому, чтобы кинуться на них в ответ, но потом в голове скользнула мысль, что не стоит так открыто конфликтовать. Поэтому я метнулся обратно, вылетел из комнаты и затворил дверь. Отношения с эгрегором определенно не складывались. «Так, прикрикнул я на себя. «Хватит тратить время на ерунду! Мне нужна светимость!» «Двери! Они ключи к локациям. Мне нужно попасть куда-то, где может быть светимость. В то место, где я ее оставил. В детство. Там спрятаны основные страхи. Психологи не зря об этом толдычат. А место, значит, квартира или дача». Дверь нашлась тут же. Вот она. Деревянная, с чуть облезлым лаком и простой советской ручкой-завитушкой. Я подошел чуть ближе. Дверь мне не нравилась. Она была грязной, почти черной по краям и внушала чувство опасности. Но я прямо нутром чувствовал там то, что мне нужно. Страшно? Ну и отлично. Что там Вадим говорил про страх и охрану светимости? Переборов себя, я схватился за ручку и толкнул дверь. Вопреки ожиданиям, за ней была вовсе не веранда, а грязная полузаросшая тропинка, ведущая через участок к нашему дачному домику. Выглядело все отвратительно. Яблони засохли и как-то странно выкрутились, ветви их раскорячились и торчали в разные стороны. Вместо лужайки — болото, а по краям от тропинки стояли ульи, тоже какие-то покосившиеся и подгнившие. Вообще, зачем они здесь? Пасека ведь с той стороны домика. Картинка локации отталкивала сама по себе. Тусклое освещение от затянутого серыми облаками неба делало тона темными, даже какими-то грязными. Все вокруг не намекало, а кричало об опасности. «Ну, светимость сама себя не соберет». Я посмотрел на руки, вспомнил для храбрости вчерашний энергетический подъем и шагнул в дверь, плотно притворив ее за собой. «Чвяк, чвяк!» — отозвалась тропинка под ногами, и я почувствовал, что увяз. «Ну, началось!» «И схватиться-то не за что!» Откуда-то фоном загрохотал black metal. Immortal, наверное, эту музыку поставил я. Это же внутреннее сновидение. Ну, вполне подходит к адовой локации. Я за несколько взмахов трансформировал руки в крылья и стал яростно молотить ими не хуже вчерашней калибри. Тропа отпустила, и теперь приходилось висеть в воздухе. Я обернулся на всякий случай. Дверь сзади исчезла. Остался только густой темный лес. Значит, назад дороги нет. Был, конечно, рядом с нашей дачей лес, однажды я в нем заблудился, но не такой стрёмный. А из этого что угодно может вылезти. Словно подтверждая мои мысли, из леса послышался рев и раздался треск падающих деревьев. Я едва не схватился за меч, но понял, что нечем. Надо было растить крылья второй парой из спины. Был бы как долбанный ангел, зато с руками. Я приземлился на улей и вернул руки обратно. В улье утробно загудело, потом он дрогнул и чихнул роем пчел. Твою мать! Я, не раздумывая, выхватил пистолет, зарядил в улей несколько фаерболов и краем глаза заметил, как из леса выкатилась мохнатая гора с клыками и когтями. С этой хреновиной точно не справиться. Чья-то костлявая рука попыталась схватить меня за плечо, я подпрыгнул, вырываясь, и оглянулся. Яблоня. Яблоня ожила и тянула ко мне скрюченные ветки. А ведь, кажется, она была дальше. Они что, ходят по участку? Яблоня сделала еще одну попытку, и я подпрыгнул. Тело почему-то оказалось тяжелым и неповоротливым. Зависнуть в воздухе не получилось. Кое-как изловчившись, я приземлился на второй улей, дальше по тропинке. А это мысль! Не дожидаясь, пока оттуда вылетит рой, я перескочил на следующий, увернулся от второй зомбо-яблони, снова улей, пара фаерболов в приближающийся рой, еще улей, красные глаза твари из леса, еще улей, яблоня, крыльцо, ура! Я дернул ручку, но дверь не поддалась. Закрыто, да что ж такое? Времени совсем не осталось. Твою мать! Заорал я на дверь, действуя скорее на инстинктах, как вчера на тренировке. Голос снова сработал, рассекая дверь пополам. Пинка ноги хватило, чтобы пробить дыру и ввалиться внутрь. Я повернулся, чтобы запустить еще фаерболов в чудовищ, но с облегчением обнаружил, что дверь закрылась сама и срослась в монолит. Только тогда я подумал, что дом, в который я так стремился, может оказаться еще хуже, чем участок. Но это значит, что светимость точно здесь. По крайней мере, пол не пытался меня затянуть. Уже хорошо. Я огляделся. Здесь мало что изменилось по сравнению с воспоминаниями. Небольшая прихожая, увешанная куртками и заставленная обувью. Слева дверь на кухню. Передо мной лестница наверх. Хотя что здесь может измениться? По сути, все это и есть продукт моих воспоминаний. И где-то здесь запрятана светимость. Вопрос «где?» В том, что дом скрывает в себе кучу сюрпризов, возможно, похлеще тех, что на участке, я не сомневался. И промахнувшись комнатой, можно увязнуть там до конца сна, так и не выполнив задачу. «Где же ты, светимость?» Внезапно я вспомнил про компас Равенны. «Как там говорил Колян складывать пальцы? Кажется, левая рука указательный и большой в кольцо, а правая рука указательный палец приложить перпендикулярно к этому кольцу». Я сложил пальцы. Никакого компаса в руках не появилось. Но зато передо мной треугольником на полу возникло фиолетовое свечение. Острая вершина указывала в сторону лестницы. Я сделал шаг, и треугольник продвинулся вперед. Вершина легла на первую ступеньку. «Отлично! Вот до чего технологии дошли!» Я хотел сделать еще шаг, но заиграла тревожная, будто из фильма ужасов, музыка. «Ну, сейчас начнется, только ступи на лестницу!» А с крыльями здесь не развернуться, да и руки заняты. Я разобрал компас и достал из-за пояса деревянный меч. После такого использования Грегор, наверное, совсем на меня обидится. Но ничего другого я придумать не мог. Искать метлу в этом доме было опасно, создавать энергозатратно. Я уселся на меч и завис в воздухе. Годится. Потом, стараясь держать баланс, снова сложил пальцы. Появилась фиолетовая стрелка. Медленно, чтобы не задеть перила и ступени лестницы, я стал взлетать на второй этаж. Там тоже ничего не изменилось. Небольшая площадка с диваном, ковер на полу и две двери, ведущие в спальни мою и родителей. Фиолетовая стрелка указывала на дверь моей спальни. Я разобрал компас, скостовал перед собой фаербол и толкнул дверь. И все равно оказался не готов к тому, что там оказалось. Черная воронка чавкнула и втянула меня внутрь, швырнув о стену. Я наугад метнул фаербол и по негодующему реву понял, что было в кого. Вскочил и прижался к стене. Меч лежал на полу в метре от меня, но до него было не дотянуться. Комнату, оставив небольшой пятачок передо мной, заполняли твари. Серые, с длинными, свисающими до пола руками, они щерили на меня громадные зубастые пасти. Глаз у тварей не было. Может, поэтому они не нападали, ожидая звука или движения. Я осторожно сложил пальцы в компас Равенны. Фиолетовый треугольник лег прямо на тварей, указывая теперь в сторону двери. Что за бред? Сломался этот компас, что ли? То в комнату ведет, то обратно. Ну что ж, теперь придется пробиваться с боем. Я скостовал прямо перед собой огромный фаербол и достал пистолет. Ну, понеслась! Фаербол сжег в пепел первый ряд тварей. Я подпрыгнул, взлетел к потолку и из пистолета испепелил еще нескольких. В какой-то момент в комнате стало пусто, но ненадолго. Под кроватью утробно загудело, и из-под нее вывалилась сразу пачка монстров. Они что, генерятся под кроватью? Вот уж действительно бред. Пока я решал взорвать кровать или прорываться к двери, за ногу ухватила костлявая рука и с силой дернула вниз. Тут же в меня вцепились, наверное, десятки конечностей. Я в одно мгновение очутился на полу. Быстро скостовал фаербол и запустил его в тварей. На этот раз он оказался слабее, а твари ловчее. Они отпрянули, снова образуя круг. Через секунду я сообразил, что они не от фаербола отскочили, а расступились перед кем-то. Со стороны двери явно что-то надвигалось. Вместо того, чтобы отбиваться, я зачем-то собрал компас Равенны и выяснил, что он по-прежнему показывает на дверь. Черт! И как теперь пробиваться обратно? Сразу несколько костлявых лап схватили меня за руки, расцепив пальцы, фиолетовый треугольник моргнул и погас. Твари держали крепко, а я не пытался вырваться, потому что увидел того, кто шел от двери. Ведьма! Одета она была в кружевной розовый халатик с глубоким вырезом. На голове пучок и локоны почти как на похоронах. В руках — та самая резная палочка, которая наткнула меня в детстве. «Отпустите его!» — приказала ведьма, и твари отступили к стенам. «Я сама разберусь». «Так, спокойно. Это не настоящая ведьма. Это спрайт. Или нет?» «Ну что, Андрюша, нашел светимость?» — спросила ведьма, сделав маленький шажок вперед. Я зачем-то собрал компас Равенны, но ничего не произошло. Фиолетовый треугольник не появился. «Что, не работает?» — ледуня скорчила грустное лицо. «Мои ребята, наверное, сломали. Ты уж их прости. Все ломают, к чему не прикоснуться. Такие уродились». «Ах ты, ведьма!» «Я и не скрываю!» — осклабилась ледуня. Я выхватил пистолет и выстрелил, но оружие издало жалкий пшик и выпустило облачко дыма. «Что, мана закончилась?» — спросила ведьма с ехидной улыбкой. Она зажала свое металлическое шило в руке, будто собиралась проколоть меня. «Как там, — говорил Колян, — магический жезл, но не крюк!» «Ты не настоящая!» — крикнул я и кинулся на ведьму. Твари схватили меня за ноги, но было поздно. Я успел вцепиться в жезл. Красивый жезл, блестящий, слишком привлекающий внимание, чтобы быть просто декором моих кошмаров. Ледуня что-то орала, твари рычали, а жезл вдруг вспыхнул ярким светом и стал впитываться в ладонь. Этот свет наполнил комнату, перекрасил ее в яркие цвета, как в моем детстве. Когда вспышка света угасла, я осмотрелся по сторонам. Ведьма исчезла, а твари превратились в серых котов, свернулись клубками и замурлыкали, наполняя комнату низкими вибрациями. Не доверяя внезапным переменам, я повисел в ярком облаке, пока оно полностью не впиталось, потом спустился на пол и подобрал меч. Коты, как по команде, прекратили мурчать, развернулись из пушистых клубков и пошли ко мне. «Не-не-не, ребята, даже не думайте, что буду гладить вас после всего, что было!» Я взлетел и несколько раз дернул ногой. Теперь техника сработала мгновенно. Спальня Ледуни встретила меня мягким светом, пробивающимся из-под тяжелых штор и цветастым декором плиток. «Плитка, плиточка, волшебная!» Я почти выпрыгнул из кровати, чувствуя прилив сил. Кажется, в этот раз еще мощнее, чем в первый. И вот что удивительно. Вчера сон был совсем короткий, а сегодня вон какой длинный, и снова проснулся до будильника. Я взял телефон с тумбочки. Ох, ё! Часы на экране показывали 12:30. Я что, будильник забыл поставить? Засада! Я включил сеть и, прижав трубку к уху, выскочил из комнаты. «Алло, Макс, Данилыч меня еще не искал?» «Нет. А ты что, снова проспал?» В трубке послышались смешки. «Почему снова? Это было 2 года назад или 3. «Ну, ты хоть телефон не отключай, если водится за тобой грешок», — не унимался Макс. «Мы тебе 10 раз звонили. Думали, случилось чего. Борис вон вообще переживал, хотел к тебе домой ехать». «Так вы меня прикроете? Скажите, что в бухгалтерию пошел, или... тьфу, я вспомнил про Верочку, ну или еще куда-нибудь». «Да прикроем, прикроем», — пообещал Макс. «Давай уже, выдвигайся».